— А вы хотите письменного договора? — Уверяю, его сила менее действенна, чем мое слово, данное в присутствии совета. — Хорошо, тогда меня устроит ваше слово, дворянина. — У нас нет дворян, мастер Сварог. У нас все равны. С оттенком укоризны, но при этом иронически кривя кончики губ, поправил мастер Вало. — Ах да, я все время забываю. — Тогда слово Домурга и слово члена совета. — Я даю вам это слово. Вало отвернулся от Сварога, обвел взглядом притихший зал. — Почтенный совет! Перед вами человек, который может приблизить нас к цели. Во имя цели мы готовы на многое. Мы готовы отступить от догм и условностей. Мы согласны нарушить давний устав нашей жизни, потому что цель... Сварог подумал, что Вало скажет оправдывать средства. Превыше всего. Теперь подумайте о варгах. Почему никто из вас сегодня не вспомнил о них? Неужели нас перестали волновать их назойливые потуги внести раскол в совет, во все общество островов? Учтите, они тоже знают о ключе. И то, что их путеводной звездой не является цель, еще не значит, будто они отказались от коварных планов везде и всегда вставать нам поперек дороги. Варги слишком глупы и неорганизованные, чтобы причинить нам серьезный вред, так что толку говорить о них? Мы ж не вспоминаем, собираясь в океан, о волнах или акулах. Каждый из нас в юности был уверен, что способен изменить мир к лучшему, что старики заблуждаются. С годами это пройдет. Сварог узнал голос оратора, который утверждал, будто сказочки про ключ распускаются последователями какой-то черной величины. «С годами! А разве кто-то может поручиться, что варги уже не заполучили некое средство, открывающее им доступ к ключу?» Вало удостоил оппонента лишь легкого поворота головы в его сторону. «Еще и варги какие-то!» С тоской констатировал Сварог. «Расплодилось вас! Кто-нибудь из нас может поручиться, что они не доберутся до ключа раньше? А ключ-то один? Значит, и обладатель может быть только один. И этим обладателем должны стать мы. Я обращаюсь к почтенному совету и к председателю с просьбой выразить вашу волю. Согласен ли совет с моим предложением оставить объект номер 346 в живых и привлечь его к миссии извлечения ключа на обговоренных с ним условиях? Председатель, на которого выжидающе смотрел Вал, не без труда, с явной неохотой поднял себя с диванчика и дребезжащим старческим тенорком слово в слово повторил последнюю фразу мастера Вало. Потом с облегчением плюхнулся обратно, после чего состоялось голосование с местным уклоном. Оказалось, что домурги выражают согласие, снимая и укладывая на колени свои накидки цвета старого золота, не согласие, оставляя накидки на плечах. Голосовали только «за» или «против». Хитрой и трусливой позиции «воздержался» не предусматривалось. Надо ли говорить, что совет единодушно, как на пленумах компартии, проголосовал за предложение мастера Вало? Теперь нам предстоит избрать домурга, члена совета, кто взял бы на себя ответственность за подготовку и исход миссии. Словно бы загодя, зная о результатах голосования, сказал Вало: «Если совет доверит эту работу мне, почту за честь. Но, может быть, кто-то другой, более достойный, сойдет вниз и назовет себя?» Наиглавнейшее слово — ответственность. Вало даже выговорил его вкусно, с удовольствием, понимая, как оно пугает владельцев золотых накидок. Более достойных не нашлось. Да и не сказать, чтобы их особенно искали. Процедура голосования повторилась с прежним результатом. «Польщен и тронут», — сказал Вало, сходя с арены и жестом приглашая Сварога сотоварищи следовать за ним. «С позволения почтенного совета я не стану откладывать дело, которое так важно для всех домургов. Счет идет уже не на недели, на дни. Прошу разрешения откланяться». Лихо, как говорили в иных местах, развел их Вало. Вот что значит удобренная почва, засевай ее, чем хошь, — думал Сварог, двигаясь за Вало к выходу из купола. Глава третья. Кое-что о дверях и ключах. Ох уж эти мне формальности! Одна необходимость выслушивать все эти бредни чего стоит. Зло бросил мастер Вало, сразу проходя к плетенному бюро, на полочках которого стояли ряды одинаковых сосудов, похожих на высушенные тыквы и отличающиеся друг от друга лишь цветом пробок. Вало взял с пробкой ярко-красный, наполнил стакан пенистой жидкостью. Они довольно скоро оказались в этом помещении. Покинув зал, сделали каких-то 5 шагов и свернули в узкий, подвое не пройдешь, коридорчик. У двери, у которой заканчивался коридор, их встретил слуга, но, в отличие от ранее виденных, у этого в глазах не темнела стоячей водой рабская покорность. Взгляд этого был умным и внимательным, жестким и острым, как хирургический скальпель. На слугу он походил, пожалуй, только лиловой формой одежды, а в остальном — на верного и натасканного сторожевого пса. Дверь свернулась на манер соломенных штор, пропуская их, как догадался Сварог, в рабочий кабинет мастера Вало. Ну что ж, кабинет был обставлен в предельно аскетическом стиле, только самое необходимое. В число чего входили сосуды с богатым ассортиментом неких жидкостей и некий предмет, не древний. Гекорат Сварога на него не среагировал, но тоже из разряда странных. Размером с пень вековой сосны розовая раковина, внутренность которой была словно бы залита зеркалом. «Хотите пить? Подходите, берите». Вало провел ногтем по сосудам. «У меня без затей и церемоний. Без этих там почтенный совет, соблаговолите выслушать, ваша мудрость», — неожиданно рявкнул он. «А изо рта этой мудрости, простите за натурализм, воняет, как из отхожего места».